Суматоха во дворе заставила капитана открыть глаза и схватиться за крест. Это уже стало входить в привычку. Крест был холодный. С наслаждением потянувшись, он, не торопясь, скинул ноги с лавки. Утро встретило Илью широкой улыбкой побратима. Иван нежно обнимал стройную девицу, утонувшую в его объятиях. Лицо красавица прятала на груди гиганта, о чем капитан искренне пожалел. Фигурка была настолько стройной и соблазнительной, что личико просто обязано было соответствовать всему остальному. — А это, я так понимаю, и есть Кощей? — пробормотал Илья, разглядывая маленькую согбенную фигурку у подножия трона. Целая галерея, однако, удивился он, оглядывая преображенную горницу. Внимание капитана привлек поросший маками холм. Похоже на намек, почесал он затылок. Эликсир им уже не в кайф, коку подавай. Воеводы и домового на лавке, куда он их определил спать накануне, не было. Зачерпнув полную ложку черной икры из блюда в центре стола, капитан соорудил бутерброд, перекусил, хлебнул квасу и направился к выходу в поисках своей личной команды. Команда была на месте. Горыныч принимал водные процедуры. Петух и Чебурашка ковыляли, держась друг за друга, к длинному ряду ведер, окружавших огромный ушат. Ушат был наполнен доверху. Аромат, исходящий от него, без слов рассказал капитану о его содержимом. — Так... — Илья медленно обвел взглядом территорию посада. Зона разрушений вокруг терема заметно увеличилась. «Ну, докладывайте, орлы, какие дела великие этой ночью вершили?» «Папа!» — искренне обрадовалась его команда. Чебурашка с Никитой Авдеевичем торопливо клюнули из ближайшего ведра и уже более уверенной походкой двинулись к капитану. «Докладываю о творческих успехах!» Радостно доложила центральная. «Пакля-сакля!» «Дуб-глуб!» — доверительно сообщила правая. «Папа-лапа!» Левая тоже не ударила мордой в грязь. «Лапа — это хорошо!» — хмыкнул Илья. «Мохнатая еще лучше. Неплохо поработали. Прогресс налицо. Саламандра где?» «Там!» — кивнула центральная на печь в акулы. — Прячется. — Чего так? — Смущается, — пояснила центральная. — Уважают тебя шибко. Подарки принесла. К самому Кощею замок смотаться не побоялась. — Картины. — Ну, молодец, давай сюда. Из печи выглянула испуганная мордочка. И саламандра опасливо приблизилась к капитану, оставляя за собой дымную цепочку следов. Чебурашка торопливо пробежался по ним, старательно затаптывая вспыхнувшие травинки. «А теперь то же самое, но поподробней», — скомандовал Илья. Перебивая друг друга, воинство Ильи поведала о событиях этой бурной ночи. «Теперь дело за тобой, папа», — кивая на саламандру, сказал воевода. «Твое слово последнее». «Я редко иду против мнения коллектива. Принимаем». «Ура!» Команда дружно приветствовала решение папы. «Братину сюда!» «Опять!» Мысленно простонал Илья. «Это никогда не кончится». Братиной на этот раз служила большая глиняная ваза, покрытая глазурью и затейливой росписью по краям. На этот раз увильнуть было невозможно. «Была не была», — подумал капитан и строго сказал. «Пью чисто символически. В грядущей битве с паханом требуется ясная голова». И, сделав маленький глоток, передал чашу Горынычу. «Какая сила воли!» — поразилась левая, оглядывая практически нетронутую чашу. Все с уважением посмотрели на папу. Их сила воли была явно слабее. К концу круга Саламандре досталось лишь несколько капель на дне. Ящерка быстро их слезала и посмотрела в сторону ушата. «Ванны принимать не будем», — пресек возможное поползновение Илья. «К вечеру все должны быть в форме. Череп нам стрелку забил». «А мы ему тоже», — довольно пискнул Чебурашка. «Это вы молодцы, марку держите», — одобрительно кивнул капитан. «Как я понял, Кощей в этих местах самый крутой авторитет. Значит, к стрелке готовиться серьезно будем. Какие предложения? Начнем с тебя, Горыныч». Правая и левая в замешательстве посмотрели на центральную. Центральная тоже растерялась. «Ну, появится Кощей, набьем ему морду, и черт с ним. Нет у меня никаких предложений». «Вот тут ты не права. Предложение есть и достаточно ценное. Черт не с ним. Он с нами, и не один, а целых три. Так что крылья в лапы и на болото. Мухой! Передашь. Череп стрелку забил. Папа трубит большой сбор. На разборку не опаздывать. Пахана мочить будем. Ясно?» «Какой базар, папа? Да все путем!» Загалдели головы. «Не будет!» — неожиданно подала голос Саламандра. «Почему?» — удивился Чебурашка. «Морду Кощею бить — пустое дело, а убить его нельзя, он бессмертный. Хороший удар по черепу ни один бессмертный не выдержит», — мрачно кукарекнул петух. Правая при этих словах как-то сникла и пригорюнилась. Это не укрылось от внимательного взора Ильи. «Тебя что-то смущает? Перед битвой все сомнения по боку выкладывай». «Понимаешь, папа, неудобно как-то получается. Столько лет на Кощея пахали, он нас кормил, поил, а теперь сразу раз и голову ему отрывать собираемся. Нехорошо получается, непорядочно». «Это он нас-то поил, кормил?» — возмутилась левая. — «Да, кормил. А ну-ка вспомни, отчего у нас недавно животик болел? Молчишь? То-то. А сколько раз он на наших шеях ездил? И не сосчитать?» — «Нет», — протянула левая, — «будем башку отрывать по полной программе». — «Ну, а ты-то что молчишь?» — обратилась правая к центральной. — «Ты же у нас самая умная!» — съехидничала она. Однако центральная приняла все за чистую монету. Глубоко задумалась, а затем изрекла. «С одной стороны, он нас действительно кормил и поил». Центральная посмотрела на ведра с нектаром. «Ну, правда, не так, как здесь, но поил. А с другой стороны, денежку нам не платил. Исплуатировал нас, зараза, нещадно. и даже некачественную пищу подсовывал. Поэтому, учитывая мнение сторон, центральная повернулась направо, затем налево. Разбираться с паханом будем не по полной программе, а частично. По облегченному, так сказать, варианту. Голову отрывать не будем, а глотку перервем. А остальное братва доделает. Согласны? Правая и левая были согласны. Илья же просто пришел в восхищение. Горыныч не ожидал. Фонтан. Готовый мировой судья. Чебурашка, как у вас в посаде решаются правовые вопросы? Чебурашка недоуменно похлопал глазами. Понятно. А может, ты, воевода, подскажешь, как у Василисы поставлена юридическая работа? Чего? Открыл клюв Никита Авдеевич. Еще понятней, вздохнул капитан. Слушайте сюда. Илья многозначительно поднял указательный палец вверх. Вы имеете возможность уникальную, без особых затрат, получить готового мирового судью. Палец капитана нацелился в сторону Горыныча. Он един в трех лицах. Левая — прокурор, правая — адвокат. И, наконец, центральная — судья. Здорово! — обрадовалась левая. А кто такой прокурор? А кто такой адвокат? — спросила левая. Крякнул Илья. Ну, адвокат — это защитник, ясно. Ну, а прокурор — это совсем даже наоборот. Нападающий, как в футболе. А на кого он нападает? Зубастая морда левой излучала неподдельный интерес. То есть как это, на кого? Ты чем слушаешь? Рассердился Илья. Дело для нас новое, папа, внушительно заявила центральная. Народ хочет разобраться. Ну, разве что так, пробурчал капитан. На подсудимого он нападает, ясно? Может, тебе объяснить, кто такой судья? Я догадываюсь, задумчиво произнесла центральная. А чем платить-то будем? Заволновался Чебурашка. У меня каждая копеечка на счету. Мы тут вон какой погром учинили. Знаешь, сколько денежек на ремонт потребуется? — Сколько? — полюбопытствовал Илья. — Много, — отрезал Чебурашка. — Веский аргумент, — понимающе кивнул капитан. — И главное — точный. — Жадный ты, Чебурашка, — обиделась центральная. Ей очень понравилась новая должность, придуманная Ильей. «Я не жадный, я хозяйственный», — пискнул в ответ домовой. «И невоспитанный», — поддержала левая. «А я-то думала, мы здесь все кореша, не разлей вода», — разочарованно пробурчала правая. Саламандра при этих словах нервно вздрогнула.